Глава 19. Алис. Я ругалась, стояла у плиты возле закипевшего чайника и ругалась красиво так, матом, подражая услышанным словам и выражениям любимых родственничков, чтоб на них и кот от чихания и поднос одновременно напали. Одна амулет с шеи стаскивает, другой снабжает этого сволочного дракона межмировым порталом. А дальше что? Свяжут меня и перед алтарем положат, чтоб не могла сбежать из-под венца? И я рад тебя видеть, ухмыльнулся между тем Себастьян. Его улыбка была такой же беззаботной, как у ребенка, который только что украл печенье из банки. Чая я так и не дождусь. Я тебе не служанка, фыркнула я, скрывая радость от его присутствия. И все-таки налила в заварочный чайник кипяток, стараясь не выдать своего волнения. «Какого лешего ты вообще поперся в незнакомый мир?» «За тобой пришел». И улыбка во все 32. Ну или сколько там драконов зубов. «Я бы все вместе выбила с удовольствием, чтоб не умничал тут». «А меня вы спросили? Ну хоть ради разнообразия. Что ты? Что отец? Что мать?» Ты ж на земле жить не захочешь. Тебе ж твой родной дворец подавай. А я к этой квартире привыкла, сердцем прикипела. Это мое убежище. И ради него ты готова забыть обо мне? А давай я также вопрос поставлю, а? Ты ради меня забудешь о родне, дворце, своем мире? Нет? Ну вот и молчи тогда, и чай пей. На вафли можешь не коситься. Они съедобные, как и пряники рядом. «Ну, допустим, пряники и мой повар готовит», — хмыкнул Себастьян. Его голос звучал с легким налетом самодовольствия. «Не совсем уж я такой дикий, как тебе кажусь». «Не совсем». «Ты еще хуже. Сексист фигов». Так и крутилось у меня на языке. Но я молчала. Едва ли не прикусила кончик языка и молчала, наблюдая, как он с интересом рассматривает кухню, словно это была выставка современного искусства. Когда какой-то идиот рано утром начал трезвонить в дверь, я готова была убивать, просто потому, что не выспалась. Легла поздно, долго не могла уснуть и только-только расслабилась, уплыла в сон. Как здрасте вам. Кому-то стало скучно, и он начал развлекаться с дверным звонком. Ну, я встала. В чем была? Ну, то есть, в короткой ночнушке. Пошла выяснять отношения. И обнаружила за дверью Себастьяна. Я аж икнула от неожиданности. «Кому-то пора к психиатру», – пробормотала, ошалела. «Здравствуй, Алиса!» Себастьян накинул мою фигуру голодным взглядом некормленного аллигатора. «Внутрь пустишь?» «Папа!» Дошло до меня. Да чтоб тебя! И уже этому обормоту, почти коронованному. Проходи давай. И вот теперь мы выясняли отношения уже за кухонным столом. Себастьян. В этом диком мире все было непривычным для Себастьяна. Как можно жить, да еще и постоянно, в огромной коробке на высоте нескольких метров и считать себя в полной безопасности. Он задумался, глядя на панорамное окно, за которым простирались улицы, полные людей, суеты и бесконечного движения. Люди здесь не знали ничего, ни о владычестве драконов, ни о магии, ни древних обычаях. Как можно пользоваться тем, что бог войны назвал техникой? И не пытаться применить магию. Что вообще хорошего может быть в этом тесном пространстве? Здесь явно не просторный дворец. Себастьяну все сильнее хотелось вытащить свою женщину из этого дикого мира, забрать ее с собой в мир привычный, где власть и уважение были неоспоримыми, и сделать ее своей женой и матерью их будущих детей. Он представлял, как они будут жить в огромных залах дворца, наполненных светом и шикарной мебелью, как Алиса будет выбирать наряды для балов, а он создавать ей идеальные условия для счастья. Но потом Алиса, скрестив руки на груди, прервала его мечты. «Ты ж на земле жить не захочешь. Тебе твой родной дворец подавай. А я к этой квартире привыкла. Сердцем прикипела. Это мое убежище». И Себастьян в красках представил себе их будущую жизнь там, во дворце. Представил и подавил нервную дрожь. «Хорошо, если сам дворец целым останется. Алиса ж его может по камушку разнести, после того, как вымотает Себастьяна все нервы, что у него еще остались. Твой отец сказал, что у тебя есть портальные кольца, межмировые», припомнил Себастьян, пока он уничтожал 3 вафли и 2 пряника, которые сейчас казалось ему гораздо более привлекательными, чем обсуждение их будущего. «Ага, которые он с удовольствием заблокирует, едва я окажусь в твоем мире», отрезала Алиса, и в ее голосе проскользнула нотка упрямства. «Он же спит и видит переправить меня в любой магический мир с махровым патриархатом, чтоб я сидела, как красивая кукла, молча в спальне, улыбалась мужу и детей рожала». Ну, именно это бог войны Себастьяну не говорил, но вряд ли Алиса плохо знала отца. Да и самому Себастьяну описанный ей образ жизни был более чем по нраву. «Мне нужны гарантии», — сообщила Алиса, — «и магическая клятва от родителей, обоих. Только потом я соглашусь на что-то подобное». «Гарантии на что?» — не понял Себастьян. «На то, что я в любой момент смогу вернуться на землю, и никто не отправит меня в твой мир против моей воли. И не надо смотреть на меня с таким укором. Я не твои послушные куклы-драконицы». Да, послушной Алису точно нельзя было назвать. «У меня нет обратной связи с твоим отцом», – пожал плечами Себастьян. «У меня есть», – нехорошо ухмыльнулась Алиса и крикнула в пространство. «Папа, я же знаю, что ты все слышал. Хочешь свадьбу?» «Я жду гарантии и магическую клятву». Гром за окном дал понять, что бог войны и правда прислушивался к их разговору. Подслушивал, проще говоря,